Наших пленников, тех самых, со светящимися руками, развязали и вытолкали из пещеры вместе с кодлой шутов, что только и ждала приказа наброситься на нас. Пещера заметно опустела и стала как-то просторнее. Мы остались одни, главарь, я и моя троица телохранителей, нож, глыба и Фома, который хоть и маг, но в ближнем бою тоже мог за себя постоять, если припрет. Отпускать кого-то из своих я, естественно, и не думал. Безопасность превыше всего, особенно когда имеешь дело с шишкой из воровской гильдии. Приватность подождет. Чай, не на свидании в дорогом ресторане. Полагаю, пришло время для официальных представлений, сказал он, картинно прислонившись к холодной влажной стене пещеры и отшвыривая ногой пару каких-то обглоданных костей, валяющихся под ногами. Тьфу, антисанитария полная, как в привокзальном туалете. Я Заммерс, третий ранг в иерархии серебряных шутов. Все это подразделение, с которым вы тут так неосмотрительно связались, находится под моим чутким руководством и оперативным управлением. Что означает, что именно твоя голова полетит с плеч, если я доведу это дело до сведения потерпевшей стороны, то есть до искателей пути, хмыкнул я. Бизнес, ничего личного. Ответственность за провалы несет руководитель проекта, это азы менеджмента. Заммер смотнул головой, отчего колокольчики на его дурацком колпаке снова противно звякнули, словно похоронный перезвон по его карьере. Не только моя. Полетит и голова первого ранга, нашего магистра гильдии, который сейчас орудует далеко на севере. Он такие проколы не прощает. Мы, знаешь ли, структура децентрализованная, как грибница, продолжил он, видимо, пытаясь произвести впечатление масштабом своей организации. Но наш магистр гильдии держит шутов вместе уже больше 20 лет, обеспечивая процветание и мир между филиалами. Так что удар по репутации станет для всех чувствительным. Так может, мне тогда с ним и перетереть? Спросил я, усмехаясь в полумраке пещеры. Сразу с генеральным директором, чтобы не тратить время на промежуточные инстанции. У меня как раз имеется пара предложений по оптимизации ваших бизнес-процессов. Нет, отрезал Заммерс. Я тот, кто тебе нужен для этого разговора и уполномочен решать такие вопросы. Он выпрямился, пытаясь выглядеть более внушительно. Но хочу тебя сразу предупредить, в моих силах связаться с магистром гильдии, объявив тебя врагом, внести в наш персональный черный список со всеми вытекающими последствиями. Мы можем получить разрешение на твою ликвидацию в течение нескольких дней, в его голосе зазвучали стальные нотки. И это все совершенно официально, по нашим внутренним правилам. Контракт на устранение, все как положено. Ну ты же, приятель, наверное, догадываешься, что являешься далеко не первым, не вторым и не третьим, кто угрожает мне убийством. И, во-первых, я все еще жив, а во-вторых, не испуган, пожал плечами я. Это просто предупреждение, основа для переговоров. Понимание, что шантаж взаимен. Я здесь не для того, чтобы тебя шантажировать, старина, а чтобы предложить тебе сделку, пояснил я терпеливо, как умственно отсталому ребенку, который никак не может понять простейшие вещи. Взаимовыгодное сотрудничество, если угодно. Классический бартер. Говори, бросил он. Ваше братье навсегда сваливает с моей территории, то есть из града Веселого и его окрестностей, и, желательно, вообще с Елового тракта. А взамен я снимаю светящиеся метки с твоих людей и не отправляю артефакты обратно Генте и его искателям пути. Все по-честному, услуга за услугу. Ты мне спокойствие и отсутствие геморроя. Я тебе спасение твоей задницы и репутации гильдии. Хитрая ловушка, должен признать, прошептал Заммерс. Я прям слышал, как у него там, под капюшоном, отчаянно скрипят шестеренки в мозгу, пытаясь просчитать варианты, найти хоть какую-то лазейку, слабое место в моей аргументации. Но ты должен понимать, что мы можем изложить искателям пути свою версию событий, а сидеть сложа руки. Мы признаем, что нас обвели вокруг пальца, что это была провокация, и тебя, любезный, вызовут для дачи показаний, хочешь ты того или нет. И уж поверь, они из тебя правду вытрясут, как пить дать. У них свои методы, похлеще твоих с ядами. Заммерс, ты же понятия не имеешь, что меня и моих бородатых приятелей связывает. И я не сомневаюсь, что искатели пути придут в неописуемый восторг, если на их свежеиспеченного делового партнера, то есть на меня, начнут так откровенно наезжать, сказал я, демонстративно качая головой. Прям оценит такой подход к ведению бизнеса и укреплению деловых связей. Признай, Заммерс, я прижал тебя к стенке, как нерадивого должника. У тебя два варианта, как в плохом анекдоте, и оба не очень. Либо война с другими воровскими гильдиями, либо сделать, как я прошу. Есть еще третий, негромко ответил он, намекая, что его люди с арбалетами недалеко, а мы на его территории избежать не сможем. Можешь попробовать завалить меня и моих ребят прямо здесь и сейчас, чтобы никто не узнал о вашей краже. Рискованно, но можно. Однако мои парни тоже не пальцем деланные. Да и откуда тебе знать, что я уже не отправил уведомление искателям пути? Ты же в курсе, я такой, у меня есть запасные ходы, а свидетелей уже хватает. Или можешь пойти на сотрудничество и оставить мою собственность в покое. Мой град веселый, если конкретнее, и все мои будущие проекты. В любом случае, давай уже заканчивать этот балаган. Время, деньги, а у меня их и так в обрез после ваших художеств. Есть и четвертый путь, протянул Заммерс, явно пытаясь нащупать слабину в моей позиции, как опытный игрок в покер. Я мог бы просто ничего не делать, сказать, что ты блефуешь, и посмотреть, что произойдет дальше. Может, твои метки, это просто фокус-покус. Глава 14. Господин Фома, вновь обратился я к магу, который, оказывается, уже успел присесть на какой-то камень у стены, явно заскучав от наших препирательств. Тот встрепенулся и посмотрел на меня. Эти ваши магические метки, они в Златограде юридическую силу имеют? Ну так, чисто теоретически. Примерно 1000 лет назад, начал Фома с видом профессора на университетской лекции, явно наслаждаясь возможностью блеснуть эрудицией, Верховный суд Златограда постановил признать определенные магические знаки в качестве законных идентификаторов личности и принадлежности предметов. Воровские крюки как раз из таких, самых надежных. И если уж официальный суд их признает, то какой бы там теневой суд у этих господ не был, ему придется следовать прецеденту. Закон суров, но это закон даже для воров. Иначе воцарятся анархия и беспредел, что невыгодно даже им. Теперь Заммерс совсем сник. Опустил голову так, что колокольчики на колпаке жалобно звякнули. «Но если ты нас сдашь, сам же ничего не получишь», — почти простонал он. Голос его звучал глухо и подавленно. «Какой тебе с этого профит? Только врагов наживешь в нашем лице». «Неверно», — отрезал я. «Ты забываешь, Заммерс, что моя единственная цель — избавиться от вас и обеспечить безопасность моего бизнеса и моих людей. И таким образом у меня получится очистить операционное пространство Града Веселого от нежелательных элементов, которые мешают экономическому росту и портят инвестиционный климат. На самом деле я веду себя как истинный джентльмен и образец цивилизованного переговорщика, предлагая тебе шанс убраться из моего поля видимости по добру по здорову вместо того, чтобы просто слить всю имеющуюся информацию искателям пути и устроить вам грандиозный сюрприз на слушаниях с вашими светящимися руками. Представляешь, какой я произведу фурор? Этого я тоже не понимаю, владыка. Если у тебя на руках все козыри, зачем тебе со мной говорить? И именно поэтому мне кажется, что ты блефуешь, стоял на своем Заммерс, а я не кровожадный. Мне не интересно смотреть, как ваша кодла будет корчиться на виселице, или что там у вас принято в качестве высшей меры социальной защиты. У меня другие приоритеты. К тому же потери понесут и гномы. Тебе разве на них не плевать? Они ведь даже не люди. Представь себе, не плевать. И на тебя не плевать, и на каждое лишнее убийство тоже. Возможно, это моя личная слабость, недостаток твердости характера, который вообще не ценится в вашем мире, но это именно та черта, которую тебе следовало бы использовать, а не отталкивать, дурья твоя башка. Я предлагаю тебе сделку, а не войнушку. Заммерс задвигал головой из стороны в сторону, как дрессированная змея, лицо его выражало крайнюю задумчивость. Хорошо, черт с тобой, убедил. Давай рассмотрим твой вариант по нашему уходу, выпалил он. Но пойми и нас, мы не можем позволить себе оставить твою территорию в покое, это правда. Доход твоего града веселого самый высокий в регионе, это лакомый кусок, и если мы отсюда уйдем, у меня появятся серьезные проблемы с выполнением плана по и финансовым показателям перед вышестоящим руководством. Меня просто сожрут, об этом я не думал. А ты подумай, владыка. Ладно, обсуждаем дальше. Так чего ты хочешь, назови свою цену. Когда я это сказал, в стратегической карте появилось сообщение со звуковым оповещением. Я мельком глянул. Так и есть. Фракция «Серебряные шуты» сделала вам предложение. Гласило оно. Ну надо же, какой сервис? Прямо онлайн переговоры с элементами дополненной реальности. Мысленно выбрав это уведомление, внимательно изучил детали. Интересно, что там эти клоуны в шутовских колпаках наваяли под давлением обстоятельств. Серебряные шуты предлагали официальное соглашение. Они больше не суются на любые территории, принадлежащие мне, то есть Граду Веселому, в обмен на снятие магических меток с их людей. ХМ, уже что-то, первый шаг к конструктиву. Выглядит неплохо, протянул я, задумчиво потирая подбородок. Но я тут не вижу пункта о пакте о ненападении или хотя бы соглашения о взаимном нейтралитете за пределами моей юрисдикции. То, что моя территория обеспечивается безопасностью, еще не значит, что я уверен в своей во время путешествий по вашему дикому истоку. Логично, хочу такой пункт. Не хотелось бы однажды проснуться с ножом у горла. Заммер смолчал, но я буквально чувствовал, как он там под своим капюшоном кипит от сдерживаемой ярости. Пар, наверное, из ушей шел, как у перегретого чайника. Но выбора у него особо не было. Тем не менее, вскоре на стратегической карте появилось обновленное соглашение, которое уже содержало мои условия. Оперативно работают, когда прижмет, ничего не скажешь. Пакт о ненападении и соглашение о невмешательстве должны были действовать бессрочно, навечно. Это уже серьезный документ, а не какая-то Филькина грамота. Одним мысленным нажатием виртуальной кнопки «Принять» я навсегда освободился от посягательств серебряных шутов. Ну, по крайней мере юридически, согласно этому магическому интерфейсу. А там посмотрим, как они станут договор соблюдать в реальной жизни. Доверяй, но проверяй, как говорится. Вот это другое дело, сказал я с плохо скрываемым удовлетворением. Теперь мы оба довольны. Бизнес есть бизнес, главное, правильно прописать условия контракта. Запомни мои слова, прорычал мне Заммерс, и в его голосе слышалась такая неприкрытая злоба и жажда мести, что даже глыба напрягся. Когда-нибудь я найду способ заставить тебя заплатить за это унижение с процентами и по самому высокому тарифу. Тебе бы спасибо сказать, дурень, бросил я ему уже на прощание, разворачиваясь к выходу из этой сырой и вонючей дыры. Человек с куда большим количеством желчи в сердце или просто более прагматичный и менее щепетильный просто сдал бы тебя со всеми потрохами искателем пути и смотрел бы, как твою гильдию пускают по миру. А я, видишь, какой добрый, дал шанс исправиться и сохранить лицо. Ну, почти. Цени мою широту души, пока можешь. Мы вернулись домой, в Град Веселый, и я долго не мог забыть этот достаточно тяжелый и, возможно, грозящий опасными последствиями разговор. Тем временем снежок потихоньку начал присыпать землю, пока так, чисто символически. Правда, такой жиденький, что до земли, считай, одна мокрая пыль долетала, даже лужиц не оставалось, но воздух сделался промозглый да нельзя. Ледяной ветрюга дул так, что аж уши закладывало, пробирал до самых костей, напоминая, что скоро тут все покроется белым саваном. А до настоящей зимы, которая наступает тут по магическим правилам и точно по расписанию, Жек был бы в полном восторге, чтоб с сугробами и трескучим морозом оставалось всего ничего, дня три, не больше. Впрочем, три дня – это, знаете ли, целая вечность, когда у тебя под седлом такой конь, что пулей летит, только ветер в ушах свистит. Мой мустанг – улыбка, зверюга, а не лошадь. Разобравшись, наконец, с упертыми серебряными шутами, надеюсь, что раз и навсегда, чтоб им пусто было, этим клоунам ряженым, я прикинул хрен к носу и решил таки рискнуть сгонять до деревушки Липки потолковать с местным феодалом сэром Акертоном. Тем более у улыбки подковы не простые, а с каким-то хитрым приколом, что позволял ему чуть ли не над землей парить. Так что вся дорожная слякоть и первый ледок нам теперь по барабану. Как говорится, неслись, как по асфальту. Я, конечно, рассчитывал выбить у Акертона хоть какой-нибудь торговый договорчик, ну хоть самый завалящий, пусть даже на поставку дешевых дров. Чисто символический жест доброй воли, так сказать, проба закинуть удочку на будущее партнерство. Главное, успеть вернуться в свой Град Веселый до того, как настоящая зима с метелями вдарит по полной. Причин тому имелась масса, и одна важнее другой. Но самое, пожалуй, неотложное, это то, что вояки Германа Дурнева должны были вот-вот промаршировать в аккурат мимо наших стен. А мне как радушному хозяину и партнеру по коалиции хотелось бы лично их поприветствовать, ну и заодно проконтролировать, чтобы чего не вышло. Мало ли, с самим Германом я, признаться, в последнее время общался не особо плотно. У него там своя канитель с подготовкой к войне кипела, но вот сейчас как раз представился удобный момент, чтобы выйти на связь, доложить о проделанной работе. Меня прям подмывало рассказать, как я тут потихоньку подтачиваю боевой дух армии Ликса Могучего, ну и про состояние тех наемничков, которые типа должны с ним сразиться в ближайшем будущем. Эти горе вояки, скорее всего, разбегутся при первом же серьезном шухере. Сам я, честно говоря, от перспективы предстоящей заварушки испытывал смешанные чувства. С одной стороны, нервяк бил. Хрен его знает, кто там в итоге победит, расклады пока мутные. А с другой, аж подмывало поскорее увидеть, как Ликсу Могучему наконец обломают рога и поставят на место. Давно уже пора. Сама мысль о процветающем южном побережье, блин, грела мне душу, как хорошая стопка водки на морозе. Если местные деревеньки и сам город Манск смогут наконец-то вздохнуть свободно и начать развиваться, не опасаясь, что их в любой момент сотрут в порошок очередные завоеватели, это ж обещало золотое дно. Больше торговых возможностей, в которых я и мое поселение поучаствуем. Больше торговли, больше торговых партнеров для меня, больше надежных союзников. А значит, и мое собственное влияние на весь южный регион вырастет в разы. Ну как тут не воодушевиться, когда на кону стояла перспектива превратить целую область в процветающий и экономически сильный край. Это ж по сути создание нового рынка с огромным потенциалом. Где-то через час бодрой скачки, от которой у меня уже задница начала слегка побаливать, несмотря на все удобства, мы с улыбкой наконец-то подрулили к деревянным воротам Липок. Пейзаж, прямо скажем, навевал грусть. Хмурое небо, голые деревья. У ворот, как и положено, маячили стражники. Ребята, видать, уже вовсю приготовились к зиме и поверх своих доспехов напялили какие-то меховые шкуры, чтобы хоть как-то согреться от пронизывающего, все ближе подступающего холода. Видок у них был тот еще, как у каких-нибудь первобытных охотников, только с копьями. «Стоять!» — рявкнул один из стражников, когда улыбка, фыркая и недовольно кося глазом, остановился перед самыми воротами, да еще и на дыбы взвился от избытка чувств, а может и просто из вредности. Этот мой конек вообще-то не особо фанател от быстрой езды, но был таким упертым бараном, что фиг разрешал мне сесть на кого другого. Я как-то разок попытался пересесть на лошадку посговорчивее, так эта животина за мной по всей конюшне таскалась и ржала так возмущенно, пока я не сдался и не согласился снова его оседлать. Ну что за капризная тварь, а? Прямо как некоторые мои бывшие топ-менеджеры. И вам не хворать, буркнул я, стараясь придать голосу максимум дружелюбия, на какой только был способен. Я Алексей Морозов из Града Веселого. По делу приехал. Деревня для всех чужаков закрыта, отрезал стражник, выставляя вперед руку ладонью наружу, типа стоп-машина. Ветра зимние уже густые, того и гляди снег повалит как из ведра. Так что поворачивай-ка ты, мил человек, оглобли домой, пока не замело. Да ладно, 3 дня еще протянем, пока сыпать по-серьезному начнет, усмехнулся я, уж точно зная, когда зима нагрянет. Для этого у меня имелась волшебная стратегическая карта, где вся погодная кухня отображалась в реальном времени, куда там нашим синоптикам. Времени провернуть свои дела мне тут за глаза хватит, так что не стоит беспокоиться о моей скромной персоне. Ну, смотри сам, дело хозяйское, проворчал стражник, явно не в восторге от моей настырности, но все же махнул своему напарнику, чтобы тот открывал ворота. Только мы потом не виноваты, если ты на дороге окочуришься от холода. Зима в этом году, чует мое сердце, лютая будет, не то что в прошлом. Да она всегда тут, такая холодрыга, чтоб ее, пробубнил второй стражник, с кряхтением карабкаясь на стену, чтобы крутануть какой-то допотопный ворот, открывающий скрипучие створки ворот. Похоже, в Липках с персоналом явный напряг, раз уж ворота открывал один и тот же охранник, который и на стреме стоял. Экономия налицо или, как у нас говорят, оптимизация штатного расписания. Улыбку пришлось немного поуговаривать, чтобы он соизволил прошагать в эти самые Липки. Видать, чужое место ему не по нраву пришлось или просто характер показывал, скотина. Но после пары тычков пяткой в бока и ласкового матерного слова он все же сделал одолжение. Мы въехали на деревенскую площадь, и я как заправский ревизор тут же начал зыркать по сторонам, оценивая местные постройки. И, надо сказать, тут было на что посмотреть. Производственных зданий понатыкано прилично. И пекарни дымили, и пивоварни, судя по запаху, работали на полную, и конюшни виднелись, и даже какие-то кузни или металлообрабатывающие цеха. Сразу видать, что Липки – деревня не из отстающих, а вполне себе развитый населенный пункт. Я даже, признаться, слегка впечатлился. Хозяйство тут налажено, не то что в некоторых дырах, где я уже успел побывать. Правда, что меня сразу царапнуло по глазам, никакой администрации я тут в упор не видел. Ни завалящего двухэтажного здания с колоннами, ни даже приличного особняка, где мог бы заседать местный босс. Странно, ёпрст, как это так, деревня без одного из самых, по идее, важных зданий. Непорядок. Улицы, однако, кишели народом. Мужики и бабы сновали туда-сюда, как муравьи, таская древесину, ну то есть дрова, и всякие припасы из дома в дом. Готовились, видать, к грядущим холодам, запасались, утеплялись. Я остановил пару таких спешащих граждан, чтобы поинтересоваться, где тут можно найти их избранника, этого самого Акертона. Мне довольно быстро объяснили, что ихний владыка, скорее всего, тусуется в кузне или мастерской по металлу. Там у него типа и кабинет, и приемная. Ну, оригинально, ничего не скажешь. Войти в мастерскую после пронизывающего ветра снаружи было все равно, что из морозилки в баню попасть. Тепло так приятно обдало, что я аж расслабился. Здание оказалось здоровенным, каменным, и как только я переступил порог, до моих ушей донесся яростный перестук молота. Кто-то усердно трудился над каким-то проектом, вкладывая в него, похоже, всю душу. Я прошел вглубь цеха мимо доброй полудюжины наковаленных молотов, явно предназначенных для серьезной промышленной работы. Тут тебе не гвоздики ковать. В самом дальнем углу, увлеченно калашматя по особой наковальне, которая, прикинь, светилась какими-то рунами, трудился одинокий мужик. В руке он держал длинный металлический стержень, который пылал ярче любого факела, и с каждым ударом молота этот стержень, казалось, разгорался все сильнее и сильнее, аж глазам больно. И вот что самое любопытное, никакого огня в горне я поблизости не видел, ни единого уголька, а жарило так, что я, блин, моментально взмок, как будто в парилке оказался. Неужели вся эта духота шла от той самой диковинной хреновины, над которой колдовал мужик? Похоже на то. Логично, если это какой-то магический артефакт. Интересная штуковина, ничего не скажешь. «Сэр Акертон», — окликнул я его, стараясь перекричать звон металла. Мужик даже не обернулся, продолжая свое шаманство. «Да, чего тебе?» — буркнул он, снова с силой опустив молот на раскаленный стержень. «Похоже, у него отлажен какой-то свой, особый ритм работы, и с каждым ударом на наковальне загорались все новые и новые руны, переливаясь загадочным светом. Прямо световое шоу какое-то. Я Алексей Морозов из Града Веселого», — представился я еще раз чуть громче. «Хотел бы узнать, не уделите ли вы мне пару минут вашего драгоценного времени?» Вопрос коммерческого характера. Тут Акертон наконец-то оторвался от своего занятия и повернулся ко мне. Оказался он мужиком куда более в возрасте, чем я ожидал. Этакий, знаете, классический дед-мастер, с длиннющими седыми усами, как у моржа, и лицом, изрезанным таким количеством морщин, что можно карту дорог рисовать. Видно, жизнь его помотала. «Ну, присаживайся тогда рядышком», — кивнул он на какую-то лавку. «Боюсь, встать и пожать тебе руку не смогу, пока с этой штуковиной не закончу. Сам понимаешь, производственный процесс». Я пожал плечами, какие, мол, проблемы, и примостился на предложенную скамью, а он снова принялся за свою работу, постукивая молоточком уже не сильно, а скорее деликатно. Глава 15. «Это, сынок, муркадианский огненный жезл», — пояснил Акертон, не прекращая колдовать над артефактом и явно гордясь своей работой. Говорил он с расстановкой, делая паузу между ударами. «Выкован черт знает когда, целую вечность назад, какой-то там сгинувший в истории истока расы. Штука старая, а магия в нем, понимаешь, дремлет. Но если подойти с правильным инструментом да нужные колдунства знать, то ее можно снова разбудить, вдохнуть жизнь. Дорогущая штуковина, скажу я тебе, отвалил за нее кучу золота, но экспедиция того стоила, ох, стоила». «Экспедиция?» – переспросил я, не в силах оторвать взгляд от пылающего жезла, который светил так ярко, что казалось, будто смотришь на сварку без маски. Аж в глазах зайчики заплясали. «Ага, точно. В затонувшие долины ходил, Акертон аж расцвел, вспоминая. Там когда-то жил таинственный народ, муркады. Добраться туда уже само по себе целое приключение, и стоит поход, как чугунный мост. А уж нанять лучших спецов, чтобы они там копались, это вообще космос по деньгам. но за то, что они там находят, а, он аж рассмеялся от удовольствия, ох, что они там откапывают, это ж просто песня, по большей части, конечно, всякая сентиментальная фигня, ну там исторические безделушки, черепки всякие, но время от времени попадается что-то действительно великолепное, настоящее сокровище, вот эта штука, он кивнул на жезл, должна моих ребят здорово выручить, когда они на охоту в лютую стужу пойдут, греть будет, как печка, еще бы, такая-то мощь, согласился я чисто из вежливости, потому что практической ценности в этой колдовской фиговине не видел, хотя, признаться, выглядела она и впрямь внушительно, но по мне так больше тянуло на спецэффект, а не на что-то полезное, так чего ты все-таки хотел, Алексей, спросил Акертон, снова возвращаясь к своему жезлу, теперь он уже не стучал по нему молотом, а просто аккуратно перекатывал его по наковальне туда-сюда, и от этого зачарованного куска стали начали подниматься странные извивающиеся жгутики энергии, похожие на маленьких светящихся змеек. Красиво, черт возьми, я, собственно, с коммерческим предложением, начал я, переходя прямо к делу, как привык, есть у меня желание обеспечить вас топливом на зиму, у нас тут, знаете ли, избыток древесины образовался, ну, дров то есть. Хотел предложить вам по себестоимости, по-соседски. По себестоимости, по-соседски, переспросил Акертон, и в его голосе я отчетливо услышал такой махровый скепсис, что сразу понял, просто так тут не проканает. О, как это мило с твоей стороны, просто аттракцион невиданной щедрости. Только вот, понимаешь ли, у меня эксклюзивный контракт с торговцами, запрещающий, как это у них принято, закупаться у сторонних поставщиков. Так что, боюсь, твой визит несколько бессмысленен. Если только ты не хотел взглянуть на мой скромный частный музейчик артефактов, могу устроить экскурсию. Музейчик, это как-нибудь в другой раз, спасибо, отмахнулся я, поспешно залезая в свою полевую сумку и извлекая оттуда потертую, но официальную бумагу, мое торговое свидетельство. Дело в том, дорогой сэр Акертон, что я также являюсь и лицензированным поставщиком от гильдии торговцев, с нажимом пояснил я, потрясая документом, и по всем их законам имею полное право продавать все, что принадлежит мне, по любой цене, какую сочту нужной, и это не станет нарушением соглашений с гильдией. Акертон прекратил свои манипуляции с жезлом и медленно повернулся, чтобы взглянуть на бумагу. Я держал ее так, чтобы ему было хорошо видно, поскольку он, похоже, все еще не мог выпустить из рук свой драгоценный артефакт, чтобы рассмотреть документ поближе. Он прищурился, внимательно вглядываясь в строчки, потом хмыкнул как-то неопределенно и, к моему удивлению, снова отвернулся к своей работе, как будто ничего особенного и не произошло. Не подделка, конечно, но и легитимностью тут, прямо скажем, не пахнет, усмехнулся он себе под нос. Что-то мне подсказывает, дружище, что ты заключил какую-то особо выгодную сделочку с кем-то из шишек торговцев. Ну, знаешь, такую, для своих. То, как я веду свои дела и с кем договариваюсь, это, извините, мое личное коммерческое ноу-хау, ответил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Хотя, признаться, внутри у меня все похолодело. Этот старый хрыч раскусил меня почти мгновенно, вот же проницательное бестие. Я, однако, постарался сохранить покерфис, чтобы, не дай бог, не выдать своих терок с Демидом Серебренниковым. Вместо этого просто решил надавить. Так что, уважаемый, будем заключать сделку. Или я зря рассчитывал наладить торговые отношения вслед за дипломатическими. Акертон некоторое время молча ковырялся со своим жезлом, словно обдумывая мои слова. Потом медленно произнес. Любопытный ты фрукт, Алексей. Очень любопытный. Поначалу, скажу честно, я страшно разозлился, что ты умудрился увести у меня из-под носа деревню этого дуралея Олега Корнеева. Прямо-таки взбесился. Но потом, когда лично осмотрел твои владения, да и отчеты от своего шпиона получил, тут я мысленно присвистнул. У него, оказывается, и тут свои люди имеются, вот же старый лис. Похоже, ты ни разу не вояка и не любитель брецать оружием. Совсем даже наоборот. Я действительно горжусь тем, что стараюсь избегать войны любой ценой, подтвердил я. У меня, знаете ли, на нее просто аллергия. Да и вообще война... Это сплошные убытки и никакой прибыли, если по-честному. Головняк один. Самые сильные люди в этом мире, Акертон изрек это с неожиданной серьезностью, рано или поздно понимают, что война ради самой войны, это полнейшая бессмыслица и дурь несусветная. Так что эти мысли у тебя мудры». Он подчеркнул слово эти по-стариковски, одной только тональностью намекая, что у меня в голове полно и других, куда менее мудрых мыслей. Учитывая, что мой реальный возраст наверняка превосходил его, такое отношение слегка подбешивало, однако я старался не поддаваться эмоциям. В конце концов, может, он этого и добивается? «Говорите-то вы красиво», — хмыкнул я, «а ведь сами собирались вторгнуться в городишко Олега Корнеева, то есть совершить акт войны. Нестыковочка получается». Акертон спокойно кивнул, ничуть не смутившись. «Так я ж не из жажды войны, сынок. Если уж на то пошло, планировал совершить скорее попытку эвтаназии, акт милосердия, если хочешь». Деревня того бедолаги пребывала в полной разрухе, откровенно говоря, а ресурсов у него все еще оставалось больше, чем он мог переварить. И этим ресурсом было бы куда лучше в моих руках, уж поверь. К тому же я не собирался причинять ему вреда. Наоборот, он бы жил куда лучше в качестве моего вассала или даже простого служащего, чем в роли такого вот горе-правителя. Иногда, знаешь ли, лучше вовремя отойти в сторону и дать порулить тем, кто мудр и умен. И что самое интересное, в голосе старика не сквозило ни капли мании величия, никакого там зловещего сарказма или скрытой угрозы. Ничего такого. Похоже, Акертон просто человек до мозга костей прагматичный, такой, знаете, прожженный хозяйственник, и не держал никакого зла ни на меня, ни на этого несчастного Олега Корнеева. Чистый бизнес, и ничего личного. Я в общем-то мог понять его логику в этом вопросе. Сам не раз подобные слияния и поглощения проворачивал, правда, другими методами, огнем и мечом. «Так что же насчет наших с вами отношений, сэр Акертон?» — спросил я, решив ковать железо, пока горячо. «Я пришел к вам с открытым забралом, как говорится, протягивая руку дружбы и предлагая заключить сделку, которая, я уверен, принесет нам обоим немалую выгоду в будущем. А все прошлые недоразумения, если таковые и были, давайте оставим в прошлом, а забудем, как страшный сон. А я и не считаю, что у нас с тобой случились какие-то серьезные терки, до войны-то не дошло», — ответил Акертон, и в этот момент нанес последний, завершающий удар по своему жезлу. Тот мгновенно вспыхнул ослепительным пламенем, таким ярким, что вся мастерская озарилась светом, будто внезапно взошло солнце, аж глаза заслезились. Акертон с гордостью поднял пылающий жезл высоко над головой. «Красота! Ну разве не красота, а? В каждом изгибе, в каждой искре. Эти муркады, талантливые, хотя и вымершие мастера, определенно знали толк в изготовлении таких вот вещиц». Он прошептал какое-то непонятное гортанное слово, и жезл тут же погас. Жар моментально исчез вместе с огнем, и мы снова оказались в холодной полутемной комнате, освещаемой лишь несколькими скудными лучами света, пробивающимися сквозь щели в заколоченном досками окне. «Вот это фокус! Впечатляет, ничего не скажешь», — искренне признал я, все еще слегка ошарашенный этим светопредставлением. «Пожалуй, надо как-нибудь на досуге и мне организовать экспедицию в эти ваши затонувшие долины. Может и правда тема стоящая, раз такие артефакты там валяются. Весна, самое то время для таких вылазок», — кивнул Акертон, наконец-то поднимаясь на ноги. Он аккуратно убрал свой огненный жезл в кожаные ножны, притороченные к поясу, и повернулся ко мне, тяжело вздохнув. Вид у него, мне показалось, сразу стал какой-то усталый. «Ну, для тех, кто дотянет до весны, конечно. Послушай, дружище, я ценю, что ты приехал ко мне в такую даль, да еще и накануне зимы, в надежде предложить что-то ценное. Но, по правде говоря, мне совершенно не нужно то, что ты продаешь. У нас дров и своих завались, и других артефактов хватает, чтобы народ в тепле и безопасности перезимовал. Еды у нас столько, что на две зимы хватит, если не на три. Короче говоря, мы тут упакованы по полной программе, безопасность на высшем уровне». Он замолчал на полуслове и как-то неопределенно пожал плечами, мол, извини, приятель, но бизнес есть бизнес. «Короче, Алексей, мне просто ничего из того, что у тебя есть, не нужно. С одной стороны, я уважаю твою деловую хватку, твою работу, а с другой, сделка ради сделки меня не интересует. Не следует умножать сущности без нужды. Так что извини, если разочаровал». «А вот тут вы ошибаетесь, сэр», — возразил я, не собираясь так просто сдаваться. «Не на того напал. Кое-что у меня есть. Допустим, мне нужен торговый партнер, надежный. Тот, кто никто не побоится рассматривать меня как альтернативный источник поставок в обход устоявшегося статус-кво с торговцами и их драконовскими наценками. Мои цены всегда ниже, уж поверьте, а качество товаров всегда выше. Да я могу достать практически все, что вашей душе угодно, любой каприз за ваши деньги, как говорится. Прямо-таки все, что угодно. Акертон чуть приподнял бровь, и в его глазах мелькнул какой-то интерес. «Кажется, я нащупал слабое место». «Именно так», — подтвердил я с максимально возможной уверенностью. «Главное в продажах — это уверенность, даже если врешь, как сивый мерин». «Ну что ж», — протянул он после недолгого раздумья, поглаживая свои роскошные усы. «Я, как вы, возможно, уже догадались, коллекционер артефактов. Собираю всякие штуковины с историческим значением или магической силой и готов платить за такие предметы очень, очень хорошие деньги. Прямо-таки не скуплюсь. Полагаю, если тебе, парень, случайно попадется под руку что-нибудь эдакое, я с превеликим удовольствием заключу с тобой сделку. Но дрова и всякое там мясо, нет уж, увольте. Мое поселение, как я уже говорил, в превосходной форме, все схвачено. Когда все базовые потребности закрыты, начинаешь искать чего-то большего, понимаешь, более значимого, для души. Найди мне какие-нибудь культурные реликвии, что-нибудь уникальное, и я осыплю тебя золотом. А теперь, боюсь, мне придется вернуться к нуждам моего народа. Дела не ждут. Мы пожали друг другу руки, и я покинул его мастерскую, отправившись во свояси. Настроение у меня было, прямо скажем, не ахти. Я-то надеялся на какой-то более теплый прием, на реальный бизнес, а Акертон обошелся со мной так, будто я какой-то коммивояжер с пылесосами Кирби или распространитель Гербалайфа. Но с другой стороны, такова уж природа этих холодных продаж, не так ли? Я, конечно, знал, что Акертон мужик не бедный и сложный, но почему-то предполагал, что он оценит возможность обойти грабительские наценки торговцев. Чего я не учел, так это того, что он достиг такого уровня богатства, когда подобные мелочи его уже тупо не волновали. Зажрался, старый хрыч, по-другому и не скажешь. Я и в старом мире, на земле, встречал немало таких вот богатеев, и мужиков, и баб, людей, которые либо удачно родились с золотой ложкой во рту, либо сами сколотили состояние, а потом напрочь забывали о тех принципах, которые, собственно, и привели их к успеху. Доллар, он и в Африке доллар, и неважно, сколько у тебя там на счету в швейцарском банке. Ну, по крайней мере, я всегда так считал и своим финансистам в ЗАО и эту мысль вдалбливал. Неважно, сколько у тебя бабла. Если ты не следишь за своими финансами, не считаешь каждую копейку, то рано или поздно все твои капиталы утекут сквозь пальцы, как вода, и останешься ты у разбитого корыта в полном ахтунге и недоумении, куда, мол, все делось. Акертон оказался достаточно богат, чтобы забыть о заботах простого смертного, о том, как экономить лишнюю копейку. И я подозревал, что таких, как он, тут, в Истоке, встретится мне еще немало. Если я собирался по-серьезному масштабировать свои торговые операции, придется выходить на рынок не только с товарами первой необходимости. В ход пойдут и предметы роскоши, эксклюзив, всякие цацки, которые заинтересуют более состоятельных избранников и прочих местных олигархов. Пожалуй, стоило бы задуматься о производстве чего-нибудь эдакого. Венцо элитное, ювелирка, артефакты по спецзаказу. Да мало ли что можно придумать, был бы спрос. А спрос, как известно, рождает предложение. Нужно прощупать эту нишу. Дорога домой, в Град Веселый, оказалась несколько длиннее, чем я рассчитывал. Все дело в моих скороходах. Эти хитрые артефактные башмаки, как выяснилось, работали только раз в 12 часов. Поначалу я их особенность как-то упустил из виду, так что нам с улыбкой сначала пришлось полдня топать пешком, прежде чем удалось снова включить ускорение и одним махом домчать до города. Пока мы тащились потихоньку, я, чтобы не скучать, в основном ковырялся в стратегической карте, размещая заказы на строительство еще нескольких культурных объектов. Раз уж с наступлением зимы большая часть населения перестает пахать в полях и на фермах, их можно с чистой совестью перекинуть на повышение наших культурных показателей на ближайшие 4 месяца. Я решил направить побольше народу в коллегию бардов, а также задействовать людей в новом храме песни. Эта постройка должна помочь нам генерировать значительно больше очков культуры. Прикинув по срокам, решил, что месяца за 4 я смогу выдать на гора как минимум 3 новые культурные ценности. Эдакий культурный рывок, блин. будем резко поднимать уровень культурности у моих крестьян. Беспокоила ли меня надвигающаяся зима и холода? Да не особо, если честно. Топливо и жратвы у нас завались, плюс шерсть, которую мы импортировали от Серхонадимира. У него как раз образовался излишек на продажу, так что подсуетились вовремя. Дома к зиме подготовили, утеплили, так что по большей части народ будет сидеть по своим избам в тепле да уюте, а значит, уровень довольства должен оставаться стабильным. Единственное, что могло пойти не так, это какой-нибудь серьезный кризис извне, ну там набег какой или еще какая хрень. Но, учитывая, что остальной мир тоже готовился впасть в зимнюю спячку, я надеялся, что пронесет, обойдется, как говорится. Мы с улыбкой трусили по заснеженной тропе, и тут я заметил фигуру, прислонившуюся к дереву в нескольких десятках метров впереди. Пригляделся. Ба, знакомые все лица. Лекс Могучий, Ядрена Кочерышка. Сердце у меня чуть из груди не выпрыгнуло, аж в пятки ушло, когда я его заприметил. Первая мысль, понятное дело, паника. Рвануть отсюда со всех ног, чтоб пятки сверкали. Но прежде чем я инстинктивно дернул поводья улыбки, уводя его в реверс, это я так деликатно называю бегство, до меня дошло, что-то тут не так. Вид у Ликса явно измученный, выжатый, словно лимон, а сам он не столько прислонялся к дереву, сколько буквально висел на нем, ища опоры. Даже оружия при нем не видно. Явно что-то стряслось и, пожалуй, серьезное. «Лекс», — окликнул я, все еще крепко сжимая поводья. Глава 16. «Если это какая-то ловушка, свалю отсюда быстрее, чем он мама успеет сказать. А-а, вот и ты», — проворчал Лекс Могучий. Выпрямившись и слегка пошатываясь, он сделал пару шагов в мою сторону. Теперь я разглядел, что он хромает. На ноге, сбоку, виднелся глубокий порез, из которого сочилась кровь. Рад узнать, что из всего творящегося бардака хотя бы моя разведсеть еще работает. А то я уж думал, совсем все пошло по одному известному месту. «Ты ранен?» — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Так, ерунда. Царапина», — отмахнулся Лекс, жестом приглашая меня спешиться. «Нам много чего нужно обсудить, а времени, как обычно, в обрез». Пойдя наперекор своему здравому смыслу, который просто орал «Беги, Леха, беги!», я все-таки слез с коня и сделал несколько шагов навстречу. Неподалеку валялось поваленное дерево. Лекс, ковыляя, добрел до него и тяжело опустился на ствол. «Я в большой заднице, как ты понимаешь», — пробормотал он, поднимая на меня взгляд. В его глазах я прочел такое отчаяние, что аж неуютно стало. «Твое письмецо перехватили какие-то разбойники с большой дороги, которые, видимо, от скуки решили его вскрыть и прочитать, а потом, прикинув, что оно может представлять какую-то ценность для моих офицеров, попытались впарить его городской страже. Идиоты, блин, какая жалость», — сказал я, едва сдерживая довольную ухмылку. «Мой план сработал как по нотам. Просто идеально. В моем городе полный швах, разруха и шатание. Герман Дурнев со своей коалицией уже прут на нас, и мои осведомители, мои глаза и уши по всей округе, докладывают, что народ точит на меня зуб и готовится к драке», — продолжал Лекс. «Боюсь, я совершил просто колоссальную ошибку, решив наехать на деревню Сияна Шила так скоро после моего последнего завоевания. Я вообще-то планировал атаку на весну, но она, стерва, пронюхала». Он запнулся и уставился на выражение моего лица. «Я, конечно, честно попытался изобразить сочувственную мину хотя бы ради собственного выживания, но, блин, как же трудно выглядеть расстроенным, когда дело-то выгорело». Он, похоже, прочитал на моей физиономии, если на явную радость, то полный пофигизм, и пренебрежительно махнул рукой. «Да-да, ты, должно быть, думаешь, а мне-то какое до этого дело, на кой хрен мне чужие проблемы, мы не союзники, я это ясно дал понять давным-давно, и теперь жалею о своем решении, горько жалею». «Вот как?» – переспросил я, изображая легкое удивление. «Типа да неужели?» «Именно так», – подтвердил Лекс. «Потому что прямо сейчас мне до зарезу нужен союзник хотя бы на зиму». «И чего же ты от меня хочешь?» – спросил я, немного ежась, когда порыв особенно злого пронизывающего ветра хлестнул по лицу. «У меня на стратегической карте таймер стоял, чтоб не проворонить, когда мои чудо-башмаки, мои скороходы, снова заработают. Пока держу Ликса в благодушном настроении, я в относительной безопасности. Даже раненый, этот хмырь мог задать жару. Эх, какого черта я не взял с собой глыбу? Хотя, конечно, если бы он был со мной, Это путешествие заняло бы почти 2 недели. И чего мне просто сиделось дома, не высовывался бы. Не все водные преграды, если называть вещи военными терминами, ведущие к моей территории, замерзают на зиму, сказал Лекс. Только достаточно узкие участки на зиму покрываются льдом, но большая часть прибрежных территорий остается незамерзшими. Причем там еще и ветра, волны, зимние шторма. Ни один корабль не пересечет эти воды без действительно опытной команды. В то же время мои армии сейчас, скажем так, не в лучшей форме, а те силы, что я смогу наскрести, покажутся лишь жалкой тенью коалиции Германа. Так что я хотел бы предложить тебе вот что. Лекс сделал паузу, чтобы вытащить карту из небольшого тубуса, висевшего у него за спиной. Сначала я подумал, что это какой-то футляр для дубины, но когда он развернул ее, я понял, что это тщательно вычерченная карта южного побережья. Сама по себе карта показалась мне весьма ценной. «Вот здесь», — сказал он, показывая мне обведенный кружком участок, который контролировал на побережье, включая земли, что оттяпал у эльфов, моя территория. «Если ты не заметил», — он провел пальцем линию вниз, к фарватеру, «вот мелкая часть, которая замерзает. Я, можно сказать, потом и кровью боролся за контроль над этими районами, чтобы обезопасить доступ к моему городу. Никто не сможет добраться до Могутова по воде». «Понимаю», — кивнул я. Я не совсем улавливал, к чему он клонит, но с интересом отметил, что захват земель Ликсом не был таким уж хаотичным, как мне вначале казалось. Он тактически грамотно и целенаправленно отвоевывал каждый клочок суши, контролирующий самый легкопроходимый водный путь. Вот же стратег, хренов. Однако, как тебе должно быть известно, моя стратегия построена не комплексно и не от обороны, а от нападения, и она оправдывала себя до последнего момента. И вот сейчас я не успел вовремя построить необходимые оборонительные сооружения, продолжил он, и в моменте оказался с временно сниженным оборонительным потенциалом. Теперь сижу тут как утка под прицелом охотника, даже взлететь не могу. И если коалиция Германа Дурнева получит доступ к этому фарватеру, у меня появятся серьезные, очень серьезные проблемы. Конечно, выжав максимум и закрепившись за родные мне стены, смогу отбиться, но какой ценой? Я понесу огромные потери не только от собственной войны, но и от проблем, связанных с той ценой, которую оплачу за вынужденную сверхмобилизацию. Ущерб. В общем, всего не могу сказать. Лекс запнулся. Мы оба знали, что он нагло врет насчет сдержать, но мне стало интересно, сможет ли он признаться в этом хотя бы мне или, на худой конец, самому себе. Он покачал головой и продолжил. В общем, вот тут-то ты и нужен. Алексей, ты единственный партнер, который у меня когда-либо был. Единственный, кто со мной хоть как-то работал. И поэтому по стечению обстоятельств ты единственный, кому я могу довериться в данном вопросе. У тебя ведь торговое соглашение с Германом, и ты все еще контролируешь свои границы, верно? Верно, подтвердил я. У нас открытые границы, но я имею полное право их закрыть в любой момент, как только мне заблагорассудится. Моя собственность, мои правила. И если ты закроешь свои границы, Герман не сможет войти на твою территорию, не объявив войну. А поскольку у вас, должно быть, какой-то пакт о ненападении, он не сможет перемещать войска по территории, которую ты контролируешь. Я поднял руку, останавливая его. И ты хочешь отдать мне территорию между ним и собой? Буквально все побережье? Серьезно? Все эти владения мне? Временная передача. На зиму, максимум на 6 месяцев, сказал Лекс. Это остановит их продвижение, не даст им использовать мою временную слабость. Но тогда, конечно, такая схема будет сопряжена с огромными рисками для тебя, потому что ты навлечешь на себя гнев Германа. Он может даже попытаться напасть на тебя, как только срок вашего пакта о ненападении истечет, но я могу сделать так, чтобы это того стоило. Сделаю тебе предложение, от которого трудно отказаться. Я аж ошалело присвистнул. Честно говоря, такого поворота я никак не ожидал. Либо Лекс действительно мне безгранично доверял, что равносильно верху идиотизма с его стороны, либо он находился сейчас в таком отчаянии, что решил просто забить на все риски, и даже на то, что я могу его тупо кинуть. Как бы то ни было, теперь мяч на моей стороне, и что мне с такой возможностью делать? Задачка, однако, мой самый первый, самый низменный инстинкт подсказывал заключить сделку, по которой он передаст мне территорию, а потом просто его кинуть, оставить с носом, как последнего лоха, после чего продать эльфийские земли обратно эльфийскому государству и сорвать просто гигантский куш. Герман Дурнев все еще будет должен мне платить по счетам, и я, скорее всего, соглашусь продать ему значительную часть прибрежных земель, если он того пожелает. В каком-то смысле победа сама плыла мне в руки прямо здесь и сейчас. Все, что мне лишь нужно сделать, это грамотно составить формулировки нашего соглашения, чтобы гарантировать, что земля действительно станет моей. Чистая юриспруденция и никакого мошенничества. Ну, почти. Но прежде чем успел открыть рот, чтобы превратить ложь в золото, я заколебался. В памяти всплыл момент, когда моя жадность однажды уже вышла из-под контроля, когда я чуть не погиб, потому что глаза оказались гораздо ненасытнее желудка. «Не повторяй ошибок, Морозов, не повторяй», — стучало в висках. «Неужели я действительно хотел снова оказаться в такой ситуации? Лекс могучий, тип смертельно опасный, и даже если получится отжать у него его берлогу, он ведь живой и останется и стопудово найдет способ меня пришить. Или, что еще хуже, свалит куда-нибудь подальше, узурпирует или отстроит новое государство, соберет свежую армию и вернется чисто из чувства мести, чтобы горло мне перегрызть. А зубы у него, надо сказать, серьезные. Конечно, легко пойти по пути наименьшего сопротивления, по скользкой дорожке, но, поступив так, я бы только подтолкнул Ликса к новым убийствам. Нет, я уже пытался однажды передернуть карты в свою пользу, и в результате меня чуть не вышвырнули из этого казино. Больше таких глупостей не совершу. Хватит, накушался. Вместо этого я решил выложить все карты на стол, чтобы Лекс судил, как ему угодно. К счастью, таймер моего артефакта как раз пискнул, сообщая, что мой рысак снова может нестись, как ветер. Если Лексу не понравится то, что скажу, мы сможем довольно быстро сделать ноги. Знаешь, почему ты оказался в такой ситуации? Спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и твердо. Лекс нахмурился, лицо его исказило гримаса. «Оставь свои лекции при себе, не до них сейчас». «Нет, не оставлю», — отрезал я. «Не оставлю, потому что, видимо, никто никогда не рассказывал тебе об элементарной человеческой порядочности, о милосердии, о доброте, черт возьми. Прямо сейчас верны две вещи. Первое, ты в полной тотальной заднице практически во всех отношениях. Вторая, я, и только я один, могу тебя спасти. Но прежде, чем я вообще сделаю предложение помочь тебе, хочу, чтобы ты знал, ты обыкновенный гопник, здоровенный, сильный, но гопник. Ты хулиган, изверг и человек, который получает сейчас ровно то, что заслуживает. ПФФ, ты бы так не говорил, если бы обладал такой властью, как я, прорычал на меня Лекс. Он не делал резких движений и, казалось, не удивился моей нотации, скорее смирился с тем, что придется выслушать, и втайне надеялся, что я все-таки ему помогу. Я не собираюсь читать тебе лекцию о наших различиях в менеджменте, морали или идеологии, продолжил я. Просто хочу, чтобы ты знал, мое личное мнение о тебе, мягко говоря, невысокое. Я видел, как ты преследуешь других, слышал о твоей жестокости и точно знаю, что если бы это принесло тебе хоть какую-то выгоду, ты бы катком проехался по моему городу со своей армией и потом еще долго ржал бы над этим. В этом унижении есть какой-то смысл, процедил Лекс. Ты прекрасно понимаешь, что можешь орать на меня и оскорблять как угодно. Черт, да я бы даже джигу для тебя сплясал, если бы это заставило тебя согласиться на сделку. Дело не в унижении, а в честности, сказал я. Лекс, давай я не стану изображать из себя того, кем не являюсь. Я все это время работал против тебя, активно противодействовал. Лекс резко вскинул голову от такого откровения. Он прищурился, и я увидел, как его рука дернулась туда, где обычно висел меч, возможно, по привычке. Что ты имеешь в виду? Говори яснее, не тяни кота за подробности. Эльфийский заговор с целью тебя убить. То письмо, тот факт, что я тайно снабжал Германа Дурнева эльфийским оружием и магическими предметами, чтобы он мог тебя одолеть. Ёпрст, да я даже заключил несколько сделок от его имени, чтобы гарантировать твое поражение. Полный аутсорсинг твоей ликвидации, можно сказать. Вот как, прорычал Лекс. Голос его походил на рык раненого зверя. Зачем ты мне это говоришь? Решил поиздеваться напоследок. Потому что я хочу, чтобы ты осознал, насколько ты одинок, сказал я. Во всем, тотально. Если бы ты передал мне ту землю, я мог бы просто украсть ее и смотреть, как Герман тебя уничтожает. Я стал бы намного богаче, а тебя раздавило бы мое предательство. Твой бизнес-план по захвату мира накрылся бы медным тазом. Лицо Ликса дернулось от моих слов. Я увидел подлинный шок человека, который чуть не совершил самую большую ошибку в своей жизни. «Тогда почему ты этого не делаешь?» – тихо спросил он едва слышно. «Ты был неправ тем, что вел себя как долбанный Чингисхан. Я был неправ тем, что организовал заговор против тебя. Насилие против насилия, интриги против интриг. Я так не хочу, мне больше по душе мир и стабильность. Единственная причина, по которой я поддерживал идею твоего уничтожения, заключалась в том, что ты причина, по которой все южное побережье превратилось в гниющую тушу кита, испускающую такое зловоние, которое отпугивает любого другого избранника. Потому что ты безжалостно поглощаешь поселения, убиваешь моих коллег, друзей и союзников. И вполне логично предположить, что когда-нибудь ты придешь и за мной. Я твой единственный условный союзник, потому что остальных ты пришил. И пока ты действуешь таким образом, или пока ты вообще жив, моя судьба висит на волоске, а в таких условиях бизнес не построить. Жить вот так ни тебе, ни мне нельзя. Лекс ничего не ответил. Он просто мрачно смотрел на меня, но я видел, как до него доходит, что его грехи наконец-то вышли ему боком. «Ты веришь, что власть – это самое важное?» – сказал я. «Но есть силы поважнее. Дружба, союзы, уважение к жизни. Без этого твоя власть становится недостаточной. И тогда ты, как сейчас, попадаешь в ситуацию, когда для спасения нужен всего лишь один друг, а у тебя их нет. Нет ни одного друга». Мужик кивнул, принимая мои слова. «Так что же тогда, какой твой вердикт, владыка?» Я издал долгий вздох. «По правде говоря, я считаю, что ты заслуживаешь смерти. Человек должен платить за свои преступления, а ты, правитель, совершил их великое множество. Но в этом-то и проблема с правителями и королями. Если пытаешься их захватить, они используют невинных, чтобы защитить себя, прячутся за спинами своих людей. Не понимаю», – пробормотал Лекс. «Дело в том, что ты контролируешь город, полный реальных людей, которые заслуживают достоинства и уважения. Осада закончится бесчисленными потерями с обеих сторон. Даже победа Германа гарантирует, что многие умрут, и будет нанесен огромный ущерб. Много ненужных страданий», – сказал я. «Так что я лично готов предложить тебе сделку. Мир в обмен на демилитаризацию. Полное разоружение». Лекс посмотрел на меня, озадаченный.